Глава вторая. Снаружи царила пропитанная ароматами цветущего сада ночь. Аллею ярко освещали плавающие в воздухе круглые фонарики. Оглянувшись, я пожалела, что не могу поступить в академию сама. Мне здесь понравилось. И некромантия оказалась очень занятной наукой. Думаю, преподаватели тут не склонны к нудным чтениям учебника под тихий храп студентов, как было в погодном колледже. Вспомнила слова кузена Джонатана. Когда я окончила колледж и, вернувшись домой, согласилась на помолвку с Дастином, он заявил, что, во-первых, Станли мне не пара, я жениха не знаю и еще с ним намучаюсь, потому как детская дружба и любовь похожи, как пушистый мячик и облако. Во-вторых, то, что я не пошла учиться дальше, согласившись с мамой, что со средним уровнем погодного дара достаточно и колледжа, все одно замуж выйду, ничего не значит. С моим характером через полгода все равно окажусь в высшем учебном заведении, и тогда нашему дому никакая защита от ураганов не поможет. Батюшка будет рад до смерчи со штормовым ветром. Глядя на подсвеченный огнями замок Академии, я улыбнулась. По второму пункту кузен оказался прав. Мне очень хочется здесь учиться. На следующий год обязательно отправлю документы. Прецеденты были, так что все получится. Жаль, на факультет практической некромантии, скорее всего, не возьмут. Не тот уровень погодного дара. Да и моя физическая подготовка оставляет желать лучшего. Батюшка, конечно, не одобрит выбор. Однако у меня будет целый год, чтобы его переубедить. Что касается Дастина и любви, мы друзья, были, есть и будем. А помолвка, как сказал жених, жить она нам не мешает, родители на браке не настаивают, а случись чувства к кому-то, расстанемся по обоюдному согласию. Пока же, что нам стоит дать родителям иллюзию исполнения их мечты? Наши семьи дружат много лет. Матушка и леди Станли мечтали, что мы поженимся. Со времен, когда я лежала в колыбельке, а Дастин пешком ходил под стол. Мне это показалось хорошей идеей. Хотя излишняя резкость, безответственность, склонность наводить панику, не разобравшись, появившиеся у Дастина за время, что я училась в колледже, раздражали. Но это мелочи. Не мог же он сильно измениться за несколько лет. У ворот оказалось безлюдно. Либо родителям надоело ждать, либо прочли пункт в брошюре для поступающих, в котором говорилось, в случае несдачи экзамена родным сообщают о провале. То есть родители вполне могут прислать платформу или карету, пока чадушка забирает документы. Привратник напомнил, что меня ждут в деканате. Поблагодарив невидимого служащего, я направилась к нервно переминающемуся в тени дерева Дастину. «Что так долго?» Вместо приветствия пробурчал жених, приглаживая ладонью светлые волосы. Несмотря на общую помятость и плохо замаскированный синяк под глазом, выглядел он потрясающе. Высокий, плечистый, с красивым лицом и гордым взглядом синих глаз, Дастин мог свести с ума любую девушку, за исключением той, что грызла с ним одну игрушку, наспор брила соседскую кошку и молниями помогала упокоить полчище поднятых мышей, пока оное не узрел его батюшка. «Держи!» Я протянула жениху бумагу для деканата и огляделась, выискивая место, где можно незаметно вырядить Дастина в отцовский плащ. Конечно, ему придется сильно сгорбиться, чтобы разница в росте не бросилась в глаза, но папа намного выше жениха, крупнее, так что проблем не будет. Плащ, как и на мне, будет выглядеть безразмерным балахоном. А потом, после начала экзамена, его можно и снять, дескать, волшебное везение дальше не действует. Места для обмена обмундированием не находилось. В любом случае, получалось, что придется прогуляться, потому как подъезд к академии просматривался на добрых четверть мили. «Как интересно!» — ехидно усмехнулась за спиной. «Плащ, познакомишь с родственником?» «Какие демоны принесли сюда Закери?» И уже другой голос добавил насмешливо. «Согласен с вами, поступающий Шелдон. Очень интересно. Лорд Станли, я полагаю». Дастин побледнел, нервически дернул кадыком. Оборачиваться не хотелось, но пришлось. Закери бесцеремонно сцапал меня за руку, стянул капюшон и крутанул вокруг своей оси. «Ну, привет, конопушка!» — хмыкнул он, беззастенчиво разглядывая мое лицо. «Нет у меня конопушек!» «Глупо, знаю, но что тут скажешь? Я поступающая на замену, временно сдающая экзамены. Мы попали». Рядом с Закери, закутанный в плащ в лучших традициях мумий фараонов, стоял декан Адам. У меня слов не было, зато они нашлись у Дастина. Начал он весьма заносчиво, с пафосом. «По какому праву, позвольте узнать, вы, милорд, хватаете мою невесту, а вы, мистер, требуете объяснений?» «По праву декана того факультета, куда вы, милорд, подали документы», сделав знак Шелдону молчать, ответил призрак. «Потрудитесь объяснить, почему экзамены вместо вас сдавала эта юная леди. Энджиния Кейн, я полагаю». Я покорно кивнула. Закери выпустил мою руку, демонстративно отвесил поклон. «Как выкрутиться? Что сказать? Ничего путного не придумывалось». «Меня обокрали». Побледнев еще сильнее, Дастин отступил от меня на шаг и, невежливо показав пальцем, сказал нечто немыслимое. «Она украла мое приглашение». «Я украла?» «Нет, может, я не так поняла?» Я придвинулась ближе, жених отступил. «Ты!» «И фингал под глаз поставила тоже она», — ехидно подсказал Закери. «Подпрыгнула и врезала». Жених задумался и, кажется, всерьез собирался кивнуть, но понял абсурдность ситуации. «Дастин, я, конечно, понимаю, что ты расстроен». Я пыталась сохранить остатки самообладания. «Иначе вспомню детство и совсем не аристократично отделаю жениха. В меру сил, естественно, вон какой вымахал. И магия как раз уже среагировала на взвинченное состояние. Облако над головой жениха появилось спонтанно. Пока еще безобидное, оно висело над светлой макушкой и тихо потрескивала, готовясь разразиться в лучшем случае дождем, в худшем — молниями. «Она знала, что я задерживаюсь, и украла мое приглашение. Она всегда мне завидовала». «Я? Завидовала? Чему?» «Толпам дохлых тараканов, которых ты даже упокоить не можешь». Я стянула папин плащ, уронила его в пыль. Туда же полетел рюкзак. Воздух вокруг потрескивал, вспыхивал зигзагами молний, над сжатыми в кулаки пальцами начинали закручиваться смерчи. Дастин ничего не замечал и не торопился заткнуть фонтан своего помойного красноречия. «Эта прохвостка знала, что ей самой приглашение не получить». Вот так поворот. А ничего, что я всего каких-то 5 минут назад поняла, как мне интересна некромантия, что свято верила, будто разбираюсь в хитросплетениях формул только ради этого горластого эгоиста. «Я требую расследования. Я опозорен», — выдал очередную гадость Дастин. «Я требую переэкзаменовки». Я не могла поверить, что жених вот так запросто обвинил меня в воровстве. Обозвал прохвосткой. Слово-то какое выдумал противное. Смерчи соскользнули с моих пальцев и только чудом не снесли жениха с ног. Закрутили ни в чем не повинные кусты штопором. «Я расторгаю помолвку», — высокомерно объявил женишок. «Да что ты говоришь? Сейчас обревусь от горя!» Я рассмеялась, от обиды даже душившие слезы высохли. От пощечины жениха спасло быстрое отступление. Он, такой большой, напыщенный, сильный, поспешно отступал от меня, маленькой, слегка искрящейся молниями, давящейся смехом. Великий некромант бежит от какой-то завистливой погодницы. «Требую пригласить полицию. Я намерен предать это дело огласке», — торопливо выкрикивал великий и ужасный повелитель тараканов. «Это невиданно». «Да как ты можешь?» — восхитилась я такой незамутненной наглости. «Мы же друзья. Ты ведь сам попросил помочь. Сам. Я из-за тебя чуть с забора не свалилась. Я родителям солгала, чтобы тебя не отправили служить юнгой». «Ничего подобного. Ты мне всегда завидовала. Я некромант, а не какой-то там погодник». «Тебя что, зомби покусали? Или тебе на твоей гулянке последние мозги отбили? Что ты несешь? Чему я завидовала?» «Несу! В отличие от тебя, я доволен своим даром». «Вот это новость! А я, значит, недовольна». «Ладно, вот сейчас одна недовольная даром погодница наглядно тебе объяснит, почему в грозу лучше не стоять под деревьями». Молния вышла красивая, длинная, ветвистая и, главное, громкая. С треском ударила в ветку дерева. Жаль, Дастин увернулся, заметил облако над головой. Наученный горьким опытом, не пытался убежать. Прикрыл голову полой камзола. «Что, не вспомнил, как ныл, что с твоим уровнем только бабулек на кладбище мышами пугать? Как руки заламывал, просил меня разобраться с материалами для поступления?» «Не было такого. Вечно ты сочиняешь. Врушка. Все ложь. Я просил принести бумагу мне, к порталу». Я с сомнением окинула взглядом жениха. «Тяжелый, наверное. Ничего. Протащить по кустам сил должно хватить. Сейчас я такая злая, что как бы ему не пришлось планировать вокруг академии до самого утра». «Ты знала, что у меня проблемы, и я могу опоздать. Ты решила воспользоваться ситуацией». Вдохновенно плела будущая жертва экспериментального заклинания искрящейся молниями погодницы. И злобно надругалась над бедным несчастным лордиком. Закери оказался рядом с моим бывшим женихом и бывшим другом, коротко замахнулся, и его внесло воздушным потоком в ворота Академии. Следом отнесло меня. Дастин улетел последним. Точнее, последней была моя грозовая тучка. Она спешила за блондинистой макушкой, как собачка. Росла, темнела, вспыхивала молниями. «Поступающий Шелдон, пройдите в свою комнату». Закери возмущенно зашипел. Вокруг него появилась темная аура магии смерти. Декан шевельнул пальцем, и Шелдон плавно поплыл прочь от нас. «Поступающий Станли, проследуйте в ректорат. Привратник покажет вам дорогу стрелками». «Я требую, чтобы ее с позором выгнали. Если не хотите скандала, вы должны...» «Ваши требования очень внимательно выслушает магистр Эшери». Профессор Адам показал на здании Академии. «Он же решит, как с вами поступить». «Только со мной?» «Ситуация будет разобрана детально». Намек, что в случае отказа лететь ему в кабинет ректора как птичке, Дастин понял с полуслова. «Тебе все равно тут не учиться». Недовольно зыркнул он на меня. «Я еще и виновата». И, гордо вздернув голову, зашагал к замку. На его месте я бы не рискнула так опрометчиво шевелить головой. Тучка смачно грохнула, шандарахнула в белобрысую макушку молнией и потушила подгоревшие кудри приятным прохладным дождичком. «Ты!» «Ректорат!» — отчеканил декан. Дастин, ощупывая пальцами плешь, заспешил дальше. «Погодница!» — задумчиво разглядывая мокрого Дастина, усмехнулся декан. «Может, расскажете, что случилось на самом деле?» «Если кратко, Дастин умудрился оказаться в день экзамена на другом конце Фелисии. Я согласилась помочь. Остальное вы видели. Я виновато махнула рукой в сторону шагающего по аллее жениха. Плакала поступление на следующий год. После устроенного Дастином скандала меня на пушечный выстрел к воротам не подпустят. Ну, ничего. Есть другие академии, где преподают некромантию. Правда, там не так интересно, ни призраков преподавателей, ни невидимых служащих». «Вы поступили дурно, леди», — сукаризный начал декан. Я потупилась, было стыдно и обидно. Хотелось найти Дастина и добавить ему пару проплешин. «Но мне жаль терять перспективную студентку», — неожиданно закончил призрак. Удивленно посмотрела на него. Призрак снял капюшон и сейчас выглядел как почти нормальный мужчина, синего цвета. Конечно, шутит, а что ему остается? Один из лучших поступающих оказался девушкой. Больше того, без дара смерти, погодницей. Какие тут перспективы к практике? Все маги без дара смерти, обучавшиеся на практическом факультете Академии мертвых, были очень сильны. Они умело применяли непрофильную магию против нежити. А я обычная погодница, середняк. И хоть папа и надеется, дочурка заторможенная, как иногда случается с девочками, я знаю, что никакого роста сил не будет. Декан точно оговорился. В теории — да, там я могу чего-то добиться. «Леди, неужели вы так просто сдадитесь? Согласитесь с обвинениями?» «Нет». «Что будете делать?» — полюбопытствовал декан. Докажу, что взяла приглашение по просьбе Дастина. Только для начала надо придумать, как это сделать. Отпечатки ауры покажут, что я пробралась в дом Станли и забрала бумагу. На магических следах, к сожалению, не написано, что сделала я это из желания помочь другу. И буду писать прошение, чтобы мне разрешили подать сюда документы. Если отец меня не прибьет, узнав о нашей афере. На следующий год, уточнил призрак с едва заметной улыбкой, взирая на меня. Угу. К теоретикам. Да. То есть сдавать последний экзамен в этом году на мой факультет вы не хотите. Я с подозрением уставилась на серьезного Адама. «Вы шутите? Какой экзамен? Я нарушила правила, пробралась сюда по чужому приглашению, устроила сбой в защите Академии. И великолепно сдали два экзамена». Профессор тряхнул головой, убирая упавшую на глаза прядь. «Вы ведь наверняка знаете, что были прецеденты, когда у нас обучались не только некроманты». «У меня плохо с физической подготовкой. Я боялась радоваться. Вдруг декан передумает брать проблемную леди». «Если провалитесь с вашими результатами по теории, декан Аарон заберет вас вместе с тучами, смерчами и прочими стихийными бедствиями, которыми вы, уверен, нас еще порадуете. Но мне бы хотелось надеяться, что наше знакомство продолжится. Что касается Станли, драконы отлично чувствуют ложь. Забыли?» «Да», — призналась я. «Дастину не позавидуешь. Мне даже его немного жаль стало». Потом вспомнила гадости, что он наговорил, стараясь выгородить себя, и решила не заниматься глупостями. «Документы, я надеюсь, не забыли взять?» Я замялась. Аттестат об окончании погодного колледжа и школьный табель остались дома. «Попрошу маму выслать, и папа в течение 5 минут появится у ворот академии без всяких порталов. А я уже к утру буду у бабули под домашним арестом». «Уверен, администрация вашей школы и погодного колледжа не откажется выслать нам копии», — понятливо улыбнулся декан. «Идите в деканат, вас там заждались». «Меня?» «Вас, леди. Я сообщил им об изменениях в списках поступающих. Никаких доказательств от вас не требуется. Дерзайте. Докажите, что я не ошибся, когда пустил вас в академию». «Вы? Но я думала...» «Что вам помог артефакт, что притащил Закери?» «Да, помог. Но мужчина из вас вышел весьма своеобразный. Видите ли, мы собираем досье на поступающих. В документах Станли не было указано, что он питает слабость к своему полу. Скорее, наоборот, девушке его слабость. А ваша походка...» В глазах призрака плясали черти. «Если бы у ворот дежурил другой преподаватель, он бы тоже понял, кто пытается закутаться в отцовский плащ». Я, чувствуя себя факелом на праздничном шествии, пробормотала. «Почему вы не сообщили об обмане?» «А кто сказал, что я не сообщил?» «Ну почему?» — мысли окончательно разбежались. «Почему вас допустили к экзаменам? Нам было интересно, как вы справитесь». «Вас ведь абсолютно не смущало то, что наша академия специализируется на некромантии. При этом у вас нет и капли дара. И вы девушка, поверьте. Когда прожил долгую жизнь и просуществовал в посмертной форме еще дольше, замечаешь интересные вещи, которые для других не имеют значения». Я старалась сообразить, что он имеет в виду, но смысл ускользал. «Потом поймете». Декан пошевелил пальцами, словно кого-то подзывая. К нам неторопливо подлетели мой плащ и рюкзак. «Аманда, проводи девушку в деканат», — обратился он к воздуху. «Покажи дамскую комнату. Думаю, леди захочет переодеться. Или ваш костюм действительно приносит удачу». Покраснев, я пожала плечами. Тут как посмотреть. Друга потеряла, но к экзаменам меня допустили. Лишь попав в дамскую комнату и сменив отцовские вещи на слегка помятое платье, поняла, как сильно задели слова Дастина. Мы дружили с пеленок, и он одним взмахом все перечеркнул. А ведь могли бы попробовать потянуть время, сыграть непонимание, придумали бы что-нибудь уверенно, выкрутились бы, соврали. К примеру, мол, только что поменялись одеждой. Вот буквально пару секунд назад поспорили, смогу ли я войти в академию. Проверить не успели. Да, сильна я за одним умом. Но Дастин даже не попытался ничего придумывать, сразу обвинил меня в воровстве. Громко шмыгнув, я смахнула слезы обиды, потерла покрасневший нос. У переносицы красовались два крохотных коричневых пятнышка. Надо же, Закери прав, конопушки. Опять идти в эльфийский салон красоты и терпеть малоприятную процедуру. Матушка считала, что леди не должны щеголять веснушками. Поэтому раз в 3 месяца меня тащили в серебряный локон выводить любовь солнца слизнями. Гадость редкостная. Первый раз, увидев неторопливо путешествующую по лицу клиентки пакость, я чуть не испепелила живое средство от кожных дефектов вместе с частью прически дамы. Потом привыкла. Радовала, что солнышко любило только мой нос. «Ребенок, ты не спишь?» — взволнованно спросил голос мамы. «Нет». Я задумчиво покрутила браслет, вытащила из рюкзака гребень и расплела растрепавшуюся косу. Для полноты превращения в юную леди не хватало распущенных волос. «Что случилось? Отец Дастина у нас». Когда успел родителю нажаловаться? «Мам, я все объясню». «Ты уж постарайся. Должна же я знать, почему к нам посреди ночи заявляется лорд Станли и объявляет, что его сын идиот, и чтобы Дастин там себе не думал, вашу помолвку он не расторгнет, только если Дастин будет содержать себя сам. Что у вас произошло?» «То есть про остальное он отцу не сказал?» «Мы немного поссорились». «Энджения?» «Хорошо, ма, мы сильно поссорились. Он сказал лишнее, я, в общем, тоже. Чуть не ляпнула, что Дастину придется волосы наращивать. Вот бы матушка удивилась». Встретиться с женихом я при всем желании не могла. Он в академии, я на полпути к бабушке. «И только-то?» «Согласна, звучит неубедительно. Но пока сойдет. Главное, до завтра дотянуть, а потом после экзамена буду сдаваться родителям. И то, что Дастин не стал рассказывать о нашей афере или не успел рассказать, мне только на руку». «Да вы в детстве все в синяках ходили после ваших ссор. И ничего, мирились?» Продолжила размышлять мама. «А тут сразу помолвку расторгать. Вы же так хорошо ладили». «Ну, так вышло». «Ладно, ребенок, приедешь завтра к бабушке, свяжись». «Да, ма». Спрятав расческу, я, заправив рыжую прядь за ухо, заспешила в деканат. В приемной меня ждал незнакомый призрак. Молодой мужчина в строгом костюме представился Эштоном, секретарем декана. Вручил сверток с формой для завтрашнего экзамена и ключи от комнаты с изящным номерком. «Захотите поесть? В гостиной есть колокольчик. Позвоните, и вам принесут перекусить. Пожалуйста, не покидайте комнату до экзамена. Без указателей тут легко заблудиться». Призрак приветливо улыбнулся и пожелал. «Удачи на экзамене, леди». Поблагодарила секретаря и отправилась по стрелочкам искать свою комнату. Комната оказалась гостевыми апартаментами со спальней и гостиной, небольшим кабинетом, ванной, уборной и балконом, с которого открывался вид на ночной сад. Тонкие драпировки, светлые ткани, обилие приятных глазу мелочей, вроде пейзажа на стене. Слишком шикарно. Студенты живут в восточном крыле замка, а нас поселили на верхних этажах западного, преподавательского, под присмотром старших. Об этом сказала гномка из гардероба, когда я умудрилась прозевать стрелку и немного заблудилась. Быстро освежившись и заказав ужин колокольчиком, я устроилась с появившимся из воздуха подносом с булочками и стаканом молока в кресле на балконе. Вяло жуя выпечку, бездумно разглядывала звезды. День выдался суматошным, насыщенным событиями. Уставший мозг отказывался понимать, как я умудрилась за несколько часов кардинально изменить свою жизнь. Утром от скуки сбежала на ярмарку. Потом лезла в погреб за элитным шоколадом, затем на забор, выполняя глупое задание юных шантажисток, пригрозивших, что расскажут отцу, почему я проспала завтрак. И вот я в Академии мертвых, без одного экзамена студентка. «Приятного аппетита, конопушка!» Я чуть не облилась молоком от неожиданности. «Рот закрой, а то птичка влетит». Закери подтянулся и перепрыгнул через перила. Повесив на них куртку, довольно потер руки, увидев поднос с едой. «А ты симпатичная. Это ты мне или булочкам на подносе?» Шелдон громко фыркнул. «Ты тоже ничего», — пробормотала я, разглядывая тонкий и на вид ненадежный плющ, по которому ночной гость ловко взобрался на балкон. «Будем знакомиться, леди Плащ». Закери уселся в соседнее кресло, отщипнул кусок булочки. «Энджения Кейн? Граф Кейн твой отец?» «Угу», — кивнула я, попивая молоко. «А придурок, которого декан Адам отправил к ректору, сын графа Станли?» Закери отщипнул кусок от второй булочки. Я снова кивнула и ревниво придвинула блюдо к себе. «Так он мне всю еду перепортит». «Жадина», — хмыкнул Шелдон. «А я сын барона Шелдона. Ну, ты это уже поняла, да, зубрилка?» «Слушай, не нарывайся, а? Вот как можно то вести себя нормально, то быть такой заразой?» «А может, я не нарываюсь? Может, у меня в комнате водопровод сломался, и я ищу альтернативный способ ополоснуться?» «Перебьешься, сходи в сад, тут наверняка найдется какой-нибудь фонтан». Я шлепнула по наглой конечности, потянувшейся к моим булочкам. «Есть, и пруды, и пара луж есть, но их обитатели будут против моего общества. А потом декан Адам будет против несанкционированного уничтожения наглядных пособий. Поэтому давай, делай мне душ». В карих глазах прыгали бесенята. «Только вместе с массажем», — отсалютовала ему стаканом молока. «Молнии, град, смерч, выбирай». «Жадина». «Повторяешься». «Теряю дар речи при виде тебя». Я поперхнулась молоком. Закери заботливо похлопал по спине. «А откуда ты столько знаешь об Академии?» Закери потянулся до хруста в суставах, загадочно улыбнулся и выдал. «А я тут что-то вроде вечного студента. Никак отчислиться не могу. Второй год обратно принимают». «Как это?» Впервые слышала, чтобы студенты не могли откуда-то отчислиться. «Кроме разве что...» «Я под королевский указ номер 238/1 попадаю», — подтвердил догадку Закери. «Врожденный дар, смертельный для окружающих?» Я, не веря, смотрела на худощавого парня, обладающего поистине катастрофической врожденной силой. Такие маги либо сразу получают приглашение в лучшие вузы своего направления и обучаются там до полного контроля над силой. Порою это занимает не только студенчество. Большая часть магистров, преподающих в академиях, бывшие особо опасные. Или в обязательном порядке носят блокирующие магию браслеты. Последнее плохо сказывается на здоровье и значительно сокращает продолжительность жизни. Такой дар был у папы. Мне повезло. Закери, видимо, нет. А я забыла об этом указе из-за нервов. «Но вас же не отчисляют». «В том-то и дело», — поморщился Шелдон. «У меня вышло». Но отец опять отправил документы. Пока не исполнится 21, он может распоряжаться мной точно вещью. Не хочет понять, что мне браслеты милее, чем тут. Время терять. Ничего, придумаю. Защиту от вранья они сняли, а привязку к Академии как-нибудь обойду. «Защиту от вранья? Привязку?» «Ага, ректор на меня наложил, чтобы на экзаменах смухлевать не мог. Я, солнышко, на экзамене не мог дать неправильный ответ, даже если все кладбища в округе поднял бы. Знаю, значит, отвечу, чтобы им зомби приснились. А для надежности, с разрешения отца, меня сейчас еще и к месту привязали, чтобы не сбежал. Не знала, что они так могут. Вот я тоже до сегодняшнего вечера не знал, пока за воротами не оказался». Я понимала стремление Закери к свободе, но стоит ли оно того? Ведь ценой будут его здоровье, его жизнь. Не проще ли потратить время и, овладев силой, спокойно жить дальше? В ответ на мой вопрос Шелдон зло ответил. «Оно мне надо 5 лет тут штаны просиживать». «Торопится жить? Зачем? До старости еще далеко, успеем дров наломать». А Закери, сменив тему, беззаботно добавил. «Ты завтра на экзамене клювом не щелкай, а то я тут со скуки без тебя помру. Пропусти вначале всех, а потом, как они застрянут, обходи. Ты мелкая, шустрая, проскользнешь. На своего благоверного внимания не обращай». «Дастина?» — я чуть не подавилась булочкой. «А у тебя их много?» Замотала головой. «С меня одного Дастина хватит». «Он у ректора практику сдает», — насмешливо сообщил Закери. Судя по физиономии, ни черта не понимает. Теорию он уже написал. Декан Адам хоть и скрипел зубами, но минимальный проходной балл твой благоверный за 2 теоретических набрал. Да не дергайся. Эшери за вранье ему внушение сделал. Никто про ваш маскарад не узнает. Если этот придурок, конечно, не провалит физподготовку и не вылетит. «Откуда ты знаешь?» прогулялся по замку. Но там же защита, наверное. Стоит, что с ней станется. Так я ж с улицы». Закери сунул в рот булочку и прочавкал. «Спокойной ночи, Энджи. Деткам пора спать». «Вот и иди спать», — огрызнулась я. «Будут сниться кошмары, приходи», — донеслось снизу. «Моя комната прямо под твоей». Облачко соскользнуло с моей ладони и перелетело через парапет. Спустя пару секунд Закери довольно сообщил. «Детка, я знал, что ты не дашь мне умереть в грязи. Спасибо за душ, конопушка». Некоторое время после ухода Шелдона я переваривала информацию. Эх, чувствую, будет завтра на физподготовке полный комплект дружеской помощи от Дастина. Или я слишком плохо о нем думаю? Ночь выдалась суматошной. Вначале я вырубилась от усталости. Однако, проспав несколько часов, организм решил, что мы с ним отдохнули, и пора нервничать. К экзамену я была готова еще до рассвета. Костюм для физической подготовки оказался удобным. Он состоял из невысоких сапог, мягких брюк, блузки, плотной жилетки и куртки. Одетая и причесанная, я, взволнованно теребя кончик косы, отрабатывала строевую подготовку, бегая из угла в угол гостиной. Поняв, что еще пара кругов и на экзамене помру от усталости на старте, вылетела на балкон подышать свежим воздухом. И невольно стала свидетелем весьма занимательного и совершенно непонятного разговора преподавателей, прогуливающихся по ночному саду. «Я против». Декан теоретиков протянул руку, и на его ладонь опустилась большая ночная бабочка. Ее ничуть не смущало, что хозяин длани слегка просвечивает в свете фонаря. «Отсутствие дара смерти делает их уязвимыми. Она погодница, предпочитает молнии», — возразил профессор Адам. Я передумала уходить, спряталась за парапетом. «Сила не спасла других», — вздохнул эльф. «Сила мешает, согласен, но ей далеко до лорда Кейна. Девочка сообразительная». «Они уязвимы, и этим непременно воспользуются. Адам, поверь, я тоже хочу найти ответы, но это слишком. Мы решили не брать магов других направлений». «Возможно, это было нашей ошибкой», — последовал тихий ответ. «Если девочка поступит, я ей помогу». «Осторожно», — усмехнулся профессор Аарон. «Юные леди любят влюбляться в наставников». «Я мертв, забыт, и способен вызвать столько же чувств, как голем, картина или статуя». «Но Шайну это не остановило», — снова вздохнул эльф. «До сих пор пытается выяснить, что ты собой представляешь?» В голосе профессора Адама прозвучало сочувствие. «Да, хорошо хоть поняла, что ее чувство — это не любовь. Но быть навязчивой идеей некромантки не лучше, чем объектом ее обожания. Она поймет. Пару лет, и к выпуску у тебя будет отличный специалист. Если к тому времени меня не растащат по пробиркам», — хмыкнул Аарон. Преподаватели ушли. Я, сидя на полу на балконе, задумчиво выстукивала пальцем незамысловатый мотив. Интересно, почему декан теоретиков против магов других специализаций? И что за задачу они тут решают? В любом случае, надо учесть, эльф сделает все, чтобы меня не зачислили. Что Закери советовал? Не лезть сразу, подождать и проскальзывать? Поднявшись на ноги, я оперлась о парапет. Точнее, наступила на куртку Закери. Внизу что-то упало, потом выругался Шелдон. Кажется, ни у одной меня бессонница. Я тихо позвала. «Закери!» «Доброе утро, рыжик!» Шелдон вышел на балкон, на ходу застегивая жилет. «Уже соскучилась?» Я помахала его курткой. Закери открыл рот, и тут на соседнем балконе снова что-то упало. Мы дружно вытянули шеи. Шелдон подошел к переборке, вцепился в плющ и заглянул в соседние апартаменты. «Звони в колокольчик! Зови преподов!» — выкрикнул он, перебираясь на чужой балкон и исчезая из поля видимости. Чуть не растянувшись на натертом паркете, я сцапала колокольчик и, прокричав «Зовите помощь, у нас катастрофа!», вылетела обратно. «Закери, что там?» Внизу было подозрительно тихо. Плющ уже не казался таким ненадежным, а пятый этаж почти не смущал. «Закери!» «Да тут я, демон, не могу запустить сердце. Еще пара минут, и душу будет бесполезно держать». Зажмурившись, я забралась на парапет. Почему именно внизу? Случись, что наверху было бы много проще. Цепляясь за плющ, представляла, что спускаюсь по веревочной лестнице. Из окна, на первом этаже. Оступлюсь, ничего со мной не случится. Самообман сработал. Я ввалилась на нижний балкон. На трясущихся ногах двинулась в чужую гостиную. Закери, приложив к наспех нарисованной на ковре руне окровавленную ладонь, прижимал второй рукой к полу плечо ледяной леди. На бледной коже девушки черной кляксой расползалась круглая печать. Над пальцами Шелдона клубилась тьма. Ее нити удерживали сияющий белым светом явственно женский силуэт, не давая душе покинуть тело. «Какого лешего ты тут забыла?» – прошипел Закери. На вздувшейся венами шеи некроманта проступали мелкие дорожки черных рун. «Где преподы?» «Скоро будут. Руки убрать можешь?» Упав на колени рядом с несчастной, поспешно спросила я, в панике вспоминая, чему меня учили в погодном колледже на курсе оказания первой помощи. До молнии они, конечно, не додумались, но принцип некоторых амулетов, работающих на силе погодников, объяснили. «Закери, руки!» «На пару секунд отпущу. Если дольше, уйдет». Некромант кивком показал на душу девушки. «Давай, на счет три». Я глубоко вздохнула, концентрируясь на ладонях. Заряд должен быть мощным, но не смертельным. Иначе вместо спасения я ее просто убью. Пальцы не сильно защипало, волоски на коже встали дыбом, в воздухе вспыхнули первые молнии, потянуло свежестью. «Один, два, три!» Закери поднял руки, а я отпустила. Раздался треск, запах озона стал сильнее, девушку выгнуло дугой. «Ну, давай, оживай!» Озабоченно поглядывая на часы, прошептал он. «Один, два, три!» — повторила я, снова опуская ладони. Девушку опять взметнуло от разряда, и опять ее грудь осталась недвижимой. «Один, два, три!» К молнии добавила удар кулаком. Целитель погодного колледжа однажды явился на занятие слегка навеселе. Почтенный гном, тихо хихикая, рассказывал о необычных методах врачевания. Среди них были и способы реанимации. Например, как запустить сердце вот таким варварским способом. Только есть риск сломать грудину. Поэтому этот метод оставляют на случай, когда впору некроманта звать. Некромант у нас уже имелся. Сил у меня было куда меньше, чем у гнома. Кости больной остались целы. Девушка сипло выдохнула, Закери прижал ее плечо к полу, душа скользнула в задергавшееся тело. «В сторону, Шелдон, вы не справитесь!» Профессор Адам, заскочивший в комнату через закрытую дверь, оттолкнул Закери и склонился над девушкой. Белое свечение сорвалось с его рук и окутало леди, судороги отступили, но печать на ее плече продолжала расползаться. «К лекарю их!» Декан практиков головой показал на нас Закери, обессиленно севших на пол. Его секретарь, проигнорировавший дверь, как и появившийся следом за деканом ректор, декан теоретиков и два незнакомых призрака, быстро подошел к нам, опустил на плечи ладони. Я поняла, что сейчас случится, и ничего не успела. Ни предупредить, ни сказать хотя бы один. В голове зазвенело, и мы оказались сидящими на бордюре фонтана. Эштону повезло меньше. Он попал под подсвеченные магией струи. Утренний душ секретарю не понравился. «Два, три», — мысленно досчитала я. «Да что же это за...» — вылезая из фонтана, возмущенно пробурчал он. «Это я», — устало призналась. «Не успела досчитать до десяти. Меня нельзя вот так сразу в портал. Настройки сбиваются». Закери подавился смешком. «У вас всегда так, леди», — настороженно осведомился секретарь, с призрачной одежды которого вполне натурально стекала вода. «Часто?» Но обычно я оказываюсь на другом конце Фелисии и стараюсь не делать резких движений». Шелдон присвистнул. «Заинтриговала. Колись, куда это тебя заносило?» «Никуда». Я прижала ладони к покрасневшим щекам. «Никогда не забуду, как очутилась на шпиле Драконьей Академии. Да, меня забрасывало не только на достопримечательности Фелисии». Пару раз порталы отправляли путешествовать в соседние и не очень соседние королевства. Во-первых, чуть не умерла от разрыва сердца, когда поняла, что сижу на высоте 10 футов над крышей замка. Во-вторых, Пара юных дарований, проводивших учебные полеты, решили, что в качестве флага Академии моя юбка смотрится не очень. По официальной версии, спасали деву в беде. В общем, я крепко держалась. А они были не особо умелыми летунами. В итоге со шпиля, помимо меня, снимали двух мокрых, ругающихся, слегка поджаренных молниями парней. Эштон задумчиво потер пальцами лоб. «Сидите здесь». И исчез. Сидим. Смотрим на подсвеченное лучами восходящего солнца небо, слушаем жур бурчание фонтана. «Еще не поступили, а туда же! Никакого покоя!» Оборачиваться лень, но любопытство победило. «Ничего. Вода. Каменная дева с кувшином. Все». А голос тем временем продолжал возмущаться. «Что за дети пошли? Еще не поступили, а уже хулиганят». «Не паникуй, Конопушка, с головой у тебя порядок», — устало зевнул Закери. «Это... А, ладно, потом увидишь». Вредный некромант улегся на бордюр, закрыл глаза, не обращая внимания на холодные брызги, задремал. «Доброе утро, господа поступающие», — насмешливо поздоровался призрачный лекарь с вполне материальным чемоданом в руках, выросший рядом с нами из земли точно гриб. Окинув нас цепким взглядом огромных глаз, юноша, а на вид ему было не больше 20, пробормотал себе под нос. «Парень, 19 лет, магическое истощение 2-й степени. Девушка, 18 лет, последствия испуга, нервное волнение, легкое физическое истощение, общая вялость». Поставил ношу на бордюр и извлек из чемодана 2 флакона из зеленого стекла. «Выпейте, будете как новенькие». И с усмешкой добавил, «Не надейтесь, на экзамене зелье вам не поможет. Оно только восстановит силы до уровня, что был до утреннего происшествия». «Не очень-то и хотелось», — отозвался Закери. Я радостно улыбнулась, потому как всерьез думала отказаться, чтобы не заподозрили в подтасовке результатов экзамена. Зелье оказалось ванильным, приятным и очень вкусным. Заметив, что я голодными глазами поглядываю на чемоданчик, лекарь тихо рассмеялся. «У вас достаточно времени, чтобы вернуться в свою комнату и позавтракать. Это моя рекомендация как доктора», — забрав пустые пузырьки, добавил. «С Закери мы уже знакомы. Позвольте представиться. Фармер, штатный целитель Академии. Не забудьте позавтракать». Позавтракать мы не забыли. Стрелки сопроводили до комнат, потом до полигона, расположенного за вишневым садом и скрытого от посторонних глаз магическим барьером, настолько искусно, что пока не подошла к каменной арке с табличкой «Полигон номер 16», считала, что дальше раскинулся шикарный ухоженный парк. Почему-то я уверена, что 16-й полигон отнюдь не последний в Академии. У полосы препятствий собрались человек 40 поступающих. Взгляд привычно выхватил Дастина. Жених купался в лучах девичьего обожания. Открыто флиртовал с фигуристой брюнеткой из теоретиков. Довольно поглядывал на смущенную и совершенно растерявшуюся Сакс. Дочке торговца тоже перепала пара комплиментов. А ведь лорд Станли не позволил расторгнуть помолвку, и я фактически все еще невеста. Конечно, оставаться суженой бывшего друга не собиралась, но пока я невеста, Дастину придется соблюдать приличия хотя бы в моем присутствии. Над головой женишка начала появляться тучка. «Рыжик, остынь!» — Закери дернул меня за кончик косы. «Хочешь, чтобы тебе баллы за использование магии еще до начала экзамена сняли?» «Нет». Тучка, как настоящий шпион, бесшумно исчезла, так и не потревожив зарастающую белобрысым пушком плешь на голове женишка. Я демонстративно отвернулась и занялась тем же, чем и все практики – разглядыванием полосы препятствий. Для теоретиков экзамен по физической подготовке был более чем условным, поэтому они смотрели на бревна, сети, веревки, натянутые над землей, и прочие снаряды для пытки, испытаний, с раздражением. Для практиков полоса являла собой ночной кошмар кадета военной академии. Наверняка нам приготовили упрощенный, простой вариант, но выглядело все это внушительно. И я даже знала, где застряну и зависну надолго, либо на высоком бревне, либо на деревянной стене. Совет Закери оказался дельным. Начиналась полоса с густого переплетения веревок, натянутых под разными углами, на разной высоте и на разном расстоянии друг от друга. В голове упрямо всплывал образ паутины. Надеюсь, пауков тут нет. Хотя какая разница? Лезть через паутину все равно придется. Я еще раз внимательно осмотрела препятствие. Созерцание помогало справиться с предательски подрагивающими руками и подкашивающимися от волнения ногами. На первых испытаниях я не боялась. Во-первых, была уверена в знаниях. Во-вторых, сдавала экзамен за Дастина. Сейчас же я была сама за себя и прекрасно понимала, что пройти полосу смогу только чудом. Но провалиться на радость женишку нельзя. Поэтому изучаем снаряды и прикидываем, как их пройти. На первый взгляд казалось проще всего проскользнуть через паутину в центре. На второй, так подумала наверняка не я одна, придется подождать, как советовал Закери, или рискнуть и сунуться туда, где сложнее. Ровно за 5 минут до начала испытания на полигон пришла ледяная блондинка. Она, не сказав нам ни слова благодарности, направилась к теоретикам. С видом королевской особы кивнула в ответ на приветствие одной из девушек и с плохо скрываемым недовольством уставилась на полосу. Будто не ее мы не так давно вытащили с того света. Я сделала шаг в направлении неблагодарной, но была поймана за рука в куртке. Закери отрицательно покачал головой и показал на возникшие в воздухе часы. «Преподы сейчас прибудут». И действительно, не успела я заверить Шелдона, что ничего такого не собиралась делать, тем более скандалить, только спросить девицу о самочувствии, как через арку вошли 2 декана, ректор и секретарь экзаменационной комиссии. Выглядели призраки слишком уж материально, если не обращать внимания на синий цвет кожи и легкую прозрачность. Ветер шевелил волосы мужчин, играл полами расстегнутых курток. Дракон щурился на солнце, эльф задумчиво покручивал в пальцах сорванную травинку. Профессор Адам стягивал куртку, поглядывая на полосу. Оборотень держал в руках магическую доску. «Господа поступающие», — прогудел секретарь. «Постройтесь в шеренгу». И когда мы с горем пополам выполнили его приказ, продолжил. «Внимание! Экзамен по физической подготовке начинается через 2 минуты. Вам необходимо пройти полосу препятствий, уложившись в определенное время». «Ага, а нормативы узнаете на той стороне», — насмешливо прошептал Закери, занявший место справа от меня. «Вы правы, поступающий Шелдон», — подтвердил оборотень. «Нормативы будут озвучены на той стороне полосы». По шеренге пронесся недовольный гул. Особенно громко возмущались леди-теоретики. «Нам нужно знать, на что вы способны, а не то, умеете ли вы отсчитывать секунды в голове», — пресек недовольство ректор. «Поэтому, дамы и господа, считайте, что каждая секунда промедления равносильна вашему провалу, независимо от факультета». Абитуриенты снова зашумели, а я утвердилась в мысли, что надо идти там, где сложно. «Итак, продолжаем», — пробасил секретарь. «Использование магии запрещено. За каждую попытку нарушить правила добавляются секунды». «Это смотря как сделать», — ухмыльнулся Закери. Секретарь коротко покосился на Шелдона, хитро прищурился и добавил. «Для тех, кто рискнет последовать совету Шелдона, сообщаю, снаряды зачарованы от магии. Но если вы все же сможете снести полосу препятствий под ноль, это будет приравнено к провалу. Это действует для всех, кроме Шелдона. За ним будет особый надзор, так что не рекомендую повторять его фокусы». «Ну вот, так неинтересно». Нарочито расстроенно вздохнул провокатор, который намеренно подбивал поступающих на нарушение правил. «Придется пробежаться». «Нарушение обозначается гудком». Оборотень поднял палец. Все вздрогнули от звука маговозного гудка, следом за которым привратник сообщил, что вымышленный поступающий Н теряет 3 секунды. «Непрохождение одного из снарядов – нарушение. За это тоже вычитаются секунды. Удачи! Начали!» В центр паутины ринулись практики, Дастин в первых рядах. Следом теоретики. Закери не торопился. Ждал, когда застрявшие растянут веревки и расширят проход. Я не стала медлить, нырнула в переплетение левее, в самую гущу. Над полигоном раздались первые гудки. За использование магии наказали Дастина и какую-то леди. А я, поняв, что дальше просочиться не выйдет, приступила к совершенно немагической подрывной деятельности. Вначале узлы поддавались легко. Я развязывала их без особых проблем, бодро двигалась вперед, стараясь не отвлекаться на новые гудки и имена. Потом появилось неприятное ощущение чужого взгляда, а узлы определенно стали крепче и сложнее. Обдирая пальцы, сожалела, что не захватила с собой нож, быстрее бы вышла. Кроме того, невидимый наблюдатель поостерегся бы хулиганить. Я почти выбралась из паутины, как почувствовала прикосновение к шее чего-то холодного и волосатого. Не завизжала чудом, смахнула рукой на землю пакость. Это была крыса. Дохлая. Зомби, если быть точной. Гудок и бесстрастный глаз привратника. Поступающий Станли, -7 секунд за создание животных у мертвей. Объяснили, откуда ко мне явилась эта прелесть. Заняться ему там, что ли, нечем. Развязав последний узел, я выползла из паутины, быстро огляделась, из веревок выбралась в первых рядах. На бревна легко карабкались несколько парней из практиков и Закери. Как оказался впереди, было загадкой. Увидев меня, он остановился, показал поднятый большой палец. Остальные воевали с веревками, кое-кто пытался мухлевать с помощью магии. Дастину дорогу прогрызали две почившие крыски, непонятно как очутившиеся на полигоне. Благодаря им женишок был первым из отстающих. Пожелав его питомцам сломать зубы, я полезла на бревно. Сапоги соскальзывали с гладкого дерева, пришлось для надежности вцепиться руками. В позе обезьянки я доползла до горизонтальной части снаряда, расположенной на уровне второго этажа. Разогнуться не смогла себя заставить. На самообман и внушение не имелось времени. Стараясь не думать, как выгляжу со стороны, бодро переставляя руки и ноги, я добралась до конца бревна и съехала вниз. Следующие снаряды, к счастью, были на земле или очень к ней близко. Проползти под сеткой, стараясь не зацепить, потому как она весьма живая и колючая, проскакать по кочкам и не свалиться в лужу с грязью, подозрительно пузырящейся и дурно пахнущей. Почему грязь себя так вела, узнавать не было ни малейшего желания. Пронестись по лабиринту, дважды свернуть не туда, послушав интуицию, у которой сегодня явно выходной, ибо нашептывала она что-то не то. Вернуться и выйти к зеркальному пруду, над коем перекинуты деревянные лестницы, сделанные из бамбука. Разглядывая песчаное дно, просвечивающее сквозь кристально чистую воду, я убрала занесенную над мостиком ногу и еще раз изучила безмятежную картину. Пруд, лестницы над водой. По ним идти наверняка не очень удобно, но особых сложностей даже для девушек тут нет. Разве что поскользнешься на круглом бамбуке, да искупаешься. Как назло, парни с Закери успели уйти вперед. А когда они пробирались по лесенкам, я плутала в лабиринте и не видела, какой сюрприз ждет под прозрачной водой. «Чего застыло?» — Дастин отпихнул меня в сторону. Бодро сиганул сразу на середину ближайшей лестницы. «Пока, зубрилка!» Бамбук прогнулся, ноги женишка по колено окунулись в воду, сверкающая на солнце гладь пришла в движение, и Дастин нырнул под воду вместе с лестницей. Я дернулась помочь, но оказалось, зря беспокоилась. Мокрого испуганного некроманта выкинуло на противоположный берег прозрачное чудовище, отдаленно напоминающее огромного змея. «Поступающий Станли, -10 минут за непрохождение испытания», равнодушно сообщил невидимый арбитр. Дастин выругался, подскочил на ноги и понесся к высокой деревянной стене наверстывать время. Вздохнув, я легла на лестницу. Осторожно, стараясь распределять вес равномерно, двинулась через пруд. На противоположный берег выбралась взмыленная, как ломовая лошадь. Ползать по бамбуку, стараясь не потревожить водяного змея, оказалось куда сложнее, чем лезть на бревно или бегать по лабиринту. Не помогло даже то, что небо затянуло тучами и стало значительно прохладней. К стене, высотой способной соперничать с крепостной, я еле доковыляла. Внимательно изучив препятствие, заметила, будто специально оставленные на досках сучки, вытянула перед собой трясущиеся руки и уныло признала, что по сучкам мне не взобраться. «Без веревки точно. Имелся бы хоть какой-нибудь огрызок, закинула бы вон на тот сук». «Счастливо оставаться!» Дастин завис на вершине стены, помахал мне рукой и перевалился на другую сторону. «Привет родителям!» «Сам передашь!» — огрызнулась я, снимая пояс. «Что ж ему не терпится меня обратно-то отправить?» Эх, жаль, магию нельзя использовать, а то я бы ему придала ускорение. Стянув куртку и сапоги, во второй раз за день пожалела, что у меня нет с собой некроманского набора. Ритуальный кинжал сейчас бы очень пригодился в неритуальных целях. Пока я воевала с плотной тканью в начале куртки, потом оторванных рукавов рубашки и нижней части штанин брюк, торопливо разделяя все это богатство на некое подобие лент, и связывала между собой, до препятствия добралось несколько парней. Оценив стену парочкой непредназначенных для ушей леди эпитетов, они полезли вверх. Уставшие часто останавливались, поглядывали на меня. В конце концов, один из них не выдержал и, покачав головой, прошептал: «Сумасшедшая!» Я торопливо привязала одну из получившихся лент к ремню, отогнула язычок на пряжке, чтобы не мешал, вторую и третью ленты привязала к сапогам. Хотелось верить, что импровизированные веревки выдержат, и я не улечу вниз на радость конкурентам. Забросить пряжку на сук оказалось просто. Подергав за импровизированную веревку, я, потихоньку подтягиваясь по ней, поднялась. «Я на первом этаже, на первом», — повторяла, забрасывая сапог на следующий сук, до которого едва хватило ткани. Ноги дрожали, руки и плечи ныли, в ушах шумело, но я повторила номер с сапогами и пряжкой еще пару раз и, опередив ошалело следящих за мной парней, уселась наверху стены. Вниз спускалась по тому же принципу, только не нужно было забрасывать сапоги или пряжку. Достаточно сползти до сучка под ногой, и можно двигаться дальше. «Ну ты даешь, рыжик!» Закери не дал свалиться на землю, подхватил под локоть и прислонил к стене. Отвязал сапоги, надел мне на ноги.